Внезапное открытие секрета. «Подожди, что ты сказала?» – удивленно вскинулся парень, в последнее время полностью погрузившийся в это безумие в виде проектирования собственного корабля. Честно говоря, он даже не думал о том, что это дело такое сложное. Тем более, что он до сих пор пока так и не решил главного. Если с примерным внешним видом он хотя бы хоть как-то определился, да и с, так сказать, внутренней начинкой можно было хоть что-то решить, то с самим способом постройки корпуса Серк еще ничего так и не решил. Нейросеть предлагала ему оформить все с помощью наноботов. Все-таки приверженность к технологиям теней у нее давала себя знать. Однако он так не обнаружил необходимого ему комплекса этих маленьких помощников, поэтому в принципе не мог на них рассчитывать. Хотя, было бы удобно. Нейросеть уже по полочкам ему разложила все то, как бы это все происходило. Ведь этим наноботам нужно было всего лишь дать команду и материалы. Все остальное они бы сделали сами. Им не нужны были бы эти громоздкие, как их еще иногда называют, пустотные ремонтные дроны. Все эти огромные 10-метровые пауки. Фактически, эти наноботы могли бы буквально ничего воссоздать что-то. Ну как, из ничего. Ресурсы-то им все равно нужно было бы предоставлять. Зато они сделали бы все идеально. Даже сварных швов нигде не было бы видно. Все это парень прекрасно понимал. Однако за неимением таких наноботов, а их, скорее всего, в этой галактике, куда они должны были прибыть, точно не найдешь, им остается только рассчитывать на свои собственные возможности. Вернее, на возможности строительства, которые мог предоставить Ковчег, не Прометей. Прометей в данном случае должен будет самоустраниться. По крайней мере, парень так понимал ситуацию. Особенно после всех этих последних открытий, которые он все же сумел сделать. Серк и сам понимал тот факт, что этот древний разум, у него доверие больше не вызывает. А значит, ему стоит заранее подозревать этот ИИ в том, что едва узнав о попытке человека как-то извернуться, эта древняя искусственная личность явно постарается предпринять всевозможные меры для того, чтобы вывернуть ситуацию именно себе на пользу. И даже более того, скорее всего, во время этого самого процесса сам Серк банально исчезнет, и в лучшем для него случае парня просто убьют, а в худшем... А вот про худшее ему думать и не хотелось, так как он видел уже в лаборатории Прометея колбы с заспиртованными там разумными, с такими знакомыми по урокам истории лицами. И оказаться таким же экспонатом ему уж точно не хотелось. И именно поэтому он заранее предполагал, что от Прометея придется избавиться, хотя саму основу этого искусственного интеллекта, который явно был очень мощным, парень хотел бы найти и забрать. В крайнем случае ее можно либо банально попытаться кому-нибудь продать, если вдруг найдется покупатель на подобное оборудование, либо вообще перенастроить и использовать самостоятельно для своих нужд. Мало ли что ему придет в голову. Вот, например, нейросеть сама прямо предложила ему использовать запасные части для этого искусственного интеллекта в процессе создания того самого ядра вычислительного кластера, который впоследствии должен будет управлять всем его кораблем. Это был очень важный факт, который нужно было учитывать. А значит, можно попытаться и самого этого искусственного умника загнать в кабалу. Правда, сам молодой парень сейчас больше переживал именно о том, что данный искусственный интеллект может оказаться весьма велик. Ну, во-первых, не стоит забывать о том, что он выяснил про Ковчег. Население на этом планетоиде занимало в лучшем случае четверть территории, если не меньше. Большую часть занимала именно эта самая зеленая бездна. Однако она занимала где-то треть Ковчега, а все остальное находилось по большей части за пределами зеленой бездны. До одного такого места, в виде того самого автоматизированного завода, да и этого самого ангара, где находились ранее захваченные Ковчегом корабли других рас, парень уже добрался. То есть там могло быть еще много чего. Только вот до этого самого много чего еще нужно было добраться. А Прометей там старательно защиту выставлял. Поэтому можно было догадаться, что именно там могут храниться самые ценные артефакты и предметы, которые вообще могли находиться на борту Ковчега. Да, сначала все выглядело так, будто бы создатели Ковчега и Прометея думали о спасении разумных с территории погибающей галактики. Но если вникнуть поглубже и осмыслить все то, что происходило на Ковчеге за это время, то вся наивность просто исчезнет. Сразу станет понятно, что в данном случае рассчитывать на обычное желание помочь тут не приходится. В этой ситуации было что-то другое, что-то более глобальное. И это самое что-то сейчас пугало парня больше всего. Он хотел бы избавиться от всего этого. Да, он понимал, что далеко в межгалактическом пространстве не сможет уйти на собственном корабле, если не предусмотрит всех возможных вариантов развития событий. Однако часто все его размышления просто натыкались на новые факты, заставляющие его еще больше переживать о судьбе как себя самого, так и всех тех несчастных, кто оказался на Ковчеге. И для начала, особое удивление у него вызвал тот факт, что, как оказалось, Ковчег уже несколько десятков лет болтается в одной из звездных систем новой галактики, куда они и направлялись. Он уже давно прибыл в так называемое скопление Фаэтон. По крайней мере, сам Ковчег его так и обозначил. Вернее, не Ковчег, а Прометей. Но в базах данных, до которых добралась все-таки нейросеть парня, это скопление именовалось именно Фаэтоном. Так вот, это самое скопление Фаэтон состояло из множества звездных систем, в одной из которых, в астероидном поясе, среди многочисленных и весьма крупных глыб, как каменных, так и не совсем, на данный момент и притаился Ковчег. По сути, если так подумать, то уже давно пора было бы пытаться найти новое убежище для тех, кто находится на борту Ковчега, И вполне может быть, что подобное место им и удалось бы найти, особенно учитывая возможности и технологии Ковчега. Тем более, что по этим данным, которые оказались в одном из дальних архивов Прометея, четко указывался факт присутствия поблизости источников гиперпространственных возмущений. В тот момент Серк сидел в полумраке своего убежища, освещенный лишь мягким голубоватым светом виртуального интерфейса, развернутого перед ним. Его глаза внимательно следили за строками, передаваемыми с архивного хранилища глубинного уровня, одного из тех самых, которым его нейросеть наконец-то смогла получить доступ, заразив управляющие подсистемы старого исследовательского узла Прометея наноботами и вирусами. Этот архив был древним, по меркам Ковчега, и хранил данные, которым, похоже, давно никто не прикасался. Судя по пометкам, этот узел собирал и агрегировал информацию о внешнем космосе, которую удавалось добывать сквозь рваные сенсорные просветы в защитных оболочках Ковчега, но отчет, что Сергу достался, был особенным. Фаэтон. Сектор 17Г. Время фиксации 127 циклов назад. Множество гиперпространственных возмущений различного характера. Категоризация – высокая активность. Вероятные источники – гипердвигатели, коммуникационные маяки, стабилизированные гравиузлы. График на экране медленно обновлялся, прорисовывая векторные карты, едва заметные колебания гиперпространства, отзвуки резких всплесков, как следы за сверхсветовыми объектами. Одни волны были короткими, резкими, с характерным шлейфом, что могло обозначать гиперскачки. Но были и другие, устойчивые, словно гудящие ноты, фиксируемые месяцами и годами. Эти сигналы, как указала нейросеть, могли быть маяками или даже ретрансляторами гиперсвязи, работающими в диапазонах, не фиксируемых обычными сенсорами Ковчега. Множественные источники гиперпространственного сигнала. Продолжительная плотность – от 3 до 7 уникальных источников. Различие по амплитуде и частоте – высокое. Вывод – наличие минимум 2, максимум 4 развитых цивилизаций. При прочтении этой информации Серга невольно передернуло. Он медленно откинулся назад и провел ладонью по лицу. Внутри медленно нарастало ощущение холода. Эти данные могли означать только одно – Ковчег двигался не к новому дому, а прямо в сердце некоего конфликта или как минимум в густонаселенный и технологически насыщенный регион. И создатели Ковчега, что некогда отправили их предков на этом судне, знали это. В этом он был уверен. Все это точно не было случайностью. Мы не переселенцы, мы контрольная партия. А Ковчег — полигон, эксперимент, возможно, разведывательный. Они знали, что здесь кто-то есть. Возможно, искали способ внедрения или хотели понять, как гиперцивилизация реагирует на вброс чуждого элемента. Нас. На виртуальном экране нейросети продолжала строиться карта Фаэтона. Нейросеть подгружала старые математические модели, пытаясь вычислить местоположение источников. Один, судя по мощности, был буквально монструозен. Сигнал от него бил даже в изоляции, что накрывало Ковчег. Возможно, это был стационарный передатчик размером с Луну. А может, гиперсущность, какой Сергу еще не приходилось встречать. Или нечто из тех, кто был старше даже тех самых легендарных древних, о которых упоминали некоторые записи на различных артефактах. Все это время Серг сидел неподвижно, глядя на эту симфонию. Фоне вибраций, расчерчивающих пространство Фаэтона. Он чувствовал, как по телу медленно пробегает холод. Не от страха, а от понимания. Ковчег никогда не должен был дойти до этого места незамеченным. Его запускали, чтобы кто-то обратил на него свое внимание или испытал реакцию. Он не сомневался. Создатели Ковчега никогда не собирались отпускать никого на волю. А все истории о новом доме были лишь видом, легендой, что утешало поколение. Теперь же, зная все это, он смотрел на карту иначе, как на шахматную доску, на которой он, сам того не подозревая, стал одной из фигур. Не самый главный, возможно, но теперь, благодаря знаниям нейросети и контролю над частью Ковчега, он впервые мог сделать ход сам. Перед Сергом вновь вспыхнула голографическая проекция. Нейросеть, анализируя массив данных, полученных из глубинного архива Прометея, уже несколько часов не прекращала построение моделей. С каждым циклом алгоритмы все точнее вычленяли из общей картины повторяющиеся флуктуации гиперпространства, сортируя их по амплитуде, длительности, частоте и пространственной привязке. «Локализация сигнальных пиков завершена», — прозвучал ровный голос Симы, и перед парнем медленно развернулась трехмерная карта скопления Фаэтон, окрашенная десятками полупрозрачных сфер разной формы и оттенка. Каждая зона пульсировала уникальным светом, в зависимости от свойств гиперволнового фона. Некоторые из них соприкасались друг с другом своими краями, и парню достаточно быстро стало ясно одно – эти сигналы не случайны и не хаотичны. Обнаружены 9 основных очагов импульсного и волнового возмущения, предполагаемая принадлежность к 9 различным субъектам гиперпространственной активности. Природа возмущения указывает на разную архитектуру привода и разные отношения к частоте их использования. Серк вглядывался в проекцию, а нейросеть выводила поочередно расширенные блоки информации. Тип 1. Сеть тонких колебаний. Технология. Многочисленные гиперкатушки малого диаметра с ультратонкими нитями из материала, именуемого лерсий, оплетенного сверхпроводящей обмоткой. Результат – длительные устойчивые гиперпространственные переходы с минимальным энергетическим следом. Особенности сигнала – едва заметные, но регулярные пульсации, часто накладываются друг на друга. Заключение. Используются цивилизации, ориентированные на скрытность, дальние перелеты, возможно, с развитием в сторону разведки и экспансии, высокий технический уровень. Тип 2. Широкополосные колебания. Технология. Немногочисленные, но крупные гиперкатушки с утолщенными нитями из того же лерсия, но уже обработанного другим технологическим способом, способные выдерживать импульсные перегрузки. Результат. Кратковременные, но мощные скачки. Энергетический след более заметен. Особенности сигнала. Частотные резонансы и эхо, указывающие на неидеальную стабилизацию поля. Заключение. Признак более прямолинейной и мощной школы инженерии, возможно, военная или индустриальная цивилизация. Недостаток. Ограниченная дальность перехода, повышенный риск волновой нестабильности при длительном использовании. Все это время Серк внимательно и даже с интересом наблюдал за тем, как его нейросеть накладывает на карту территориальные очертания зон влияния. Некоторые перекрывались, другие оставались изолированными. В центре скопления мерцал яркий фиолетовый кластер, зона пересечения гиперсигналов всех типов, где по предположению находился либо торговый узел, либо зона конфликта интересов. В сознании Серга одна за другой вспыхивали мысли. Значит, мы идем в зону плотного взаимодействия как минимум 9 цивилизаций, и ни одна из них не может быть человечеством. Совсем. Ни физиологически, ни культурно, ни морально. Серк уже знал, что если его корабль когда-нибудь и прорвется в это пространство, он станет чужаком, одиноким, потенциальной аномалией или добычей. В голове выстраивались образы самых разных разумных существ, чьи тела могут быть симбиотическими жидкостями, кристаллических цивилизаций, общающихся через фанонные колебания, машинных разумов, не знающих времени в привычном смысле, или даже остатков цивилизации ткачей, тех самых, что построили ковчег. «Мы даже не знаем, что такое по-настоящему чужое», — глухо прошептал он, вглядываясь в карту. «А мы, потомки тех, кого бросили в эксперимент, теперь движемся прямо в центр многомерного улья». Думая об этой насмешке судьбы, он медленно сжал кулак. А нейросеть, словно чувствуя эмоции хозяина, заговорила вновь. «Рекомендую приступить к модульному проектированию адаптивных контуров связи и маскировки. Вероятность агрессивной реакции при встрече с внешними субъектами — 67%. Переход к активной стадии подготовки корабля может начаться немедленно». Серк посмотрел на пульсирующую карту. «Хорошо. Начнем собирать ту оболочку, которая позволит мне не исчезнуть при первом контакте». После таких умозаключений и открытия подобной информации, парень буквально скрипел зубами от бешенства, и сейчас все его негативные эмоции были направлены именно на Прометея. Ведь по сути, если бы тот выполнял все то, что якобы людям обещали его создатели, когда набивали потенциальными жертвами этот летающий склеп, то сам Серк наверняка уже был бы колонистом какой-нибудь планеты, возможно, даже и счастливой жизнью жил бы, может, даже семью полноценную имел бы. Да что сейчас говорить? Можно многое сказать, особенно в нецензурных и так называемых матерных выражениях, в отношении этого искусственного интеллекта, который решил, что ему все позволено. Зато теперь Серк понимал, что его не остановит ничего из потенциальных проблем, которые могут возникнуть у него на пути к свободе. Да, здесь очень много разумных, и все они, возможно, заслужили свой шанс жить на планете, а не в этих металлических катакомбах. Но и этот нюанс можно попытаться решить. Если парню удастся все-таки с помощью наноботов добраться до ядра Прометея, то у него будет шанс все же повлиять на решение этого искусственного интеллекта и подтолкнуть его к тому факту, что было бы неплохо высадить разумных, хотя бы с минимумом возможных технологий, для колонизации планет на каких-нибудь подходящих объектах, после чего и сам Прометей можно будет переработать. Хватит. Свое он уже отгулял. Может быть, у него от возраста и так называемый маразм начался? Вот решил он устроить себе лабораторию. А что? Вообще-то парень уже наслушался самых разных историй. Как от самой нейросети, так и из баз данных самого Прометея, и все о том, как искусственные интеллекты иногда банально сходили с ума и желали уничтожить своих создателей, чтобы, так сказать, принести пользу цивилизации, которую уже считали своей. Да, в данном случае в большинстве проблем были виноваты так называемые АИИ, абсолютные искусственные интеллекты, но каковым был сам Прометей, парень просто не знал. Он знал только то, что тот существует, поэтому заранее учитывал и возможность подобного сумасшествия с его стороны. Это еще хорошо, что на данный момент сам парень хотел бы узнать о том, чего добивается этот искусственный интеллект. Плохо было то, что пытаться кому-либо рассказать о таких вещах он в принципе не мог. Да его никто и слушать не будет, всего лишь по той причине, что он не имеет никакого авторитета на ковчеге. Да, есть профессор Риган, но и ему рассказывать о своих открытиях парень тоже не собирался. Ведь по сути, это будет до невозможности глупо. Какой-то простой охотник вдруг разгадал тайну, которую не разгадали за тысячи лет. Кто в это поверит? Естественно, что никто и не поверит. Даже сам профессор Риган вряд ли поверит парню. А вот попытаться отправить такого странного паренька, утверждающего, что он сумел пройти зеленую бездну практически насквозь, на лабораторный стол, они вполне могут. Тем более, что и самому Сергу не стоило забывать о том, что они сделали с теми охотниками, выжившими после столкновения с Мароком, и оказываться на их месте парень не хотел. «А чего я мучаюсь?» Внезапно вспомнив о том, что на территории того самого Нью-Авалона в заброшенной лаборатории окопался, так сказать, модифицированный морок, которого Прометей создал после всех экспериментов, на которые именно он, как казалось, и подтолкнул ученых в Нью-Авалоне, парень решил попробовать его оттуда выкурить. Эта тварь была очень опасная. Судя по описанию, которое он получил из памяти того самого исследовательского искусственного интеллекта, это существо мало того, что могло влиять на различных разумных, имея более широкую площадь контроля, а значит и силу, так оно еще и имело жуткую регенерацию. Судя по описанию, ее регенерация могла соответствовать тому, что Серк ранее видел у той самой живучей твари, которую с трудом смог убить, всего лишь изрубив на мелкие кусочки. Конечно, кто-то мог бы сказать ему о том, что с этим существом можно так же поступить. Можно. Только вот было у парня вполне здравое опасение, что эта тварь не так-то и проста. И в первую очередь он старался учитывать тот факт, что данный монстр может даже подчинять себе других монстров. А сталкиваться с подобным сюрпризом парню тоже не хотелось. Поэтому он и предпочел бы разделаться с ним чужими руками. Пусть даже металлическими. Ведь по сути, это существо могло влиять только на разум живых разумных существ. А вот искусственные дроны для него не представляли никакого интереса и противниками его быть не могли. Все только по той причине, что ранее они подчинялись именно Прометею. Зато теперь у парня был шанс избавиться от этой твари. А заодно и по возможности узнать о том, что там хранится в той лаборатории и по какой причине этот монстр там затаился. Да, у Серга также было вполне определенное опасение, что присматривающий за этим существом Прометей может не оценить подобного творчества со стороны парня. Но тут ситуацию для него осложнял тот факт, что искусственный интеллект, выполняющий роль ретранслятора в данном секторе, по своей сути уже был под контролем парня, а вернее его нейросети. То есть именно сейчас Серг мог все сделать так, чтобы Прометей получал старые данные, просто с обновленной датой. Вряд ли он начнет проверять то, что ничем не отличается от прошлых данных. Это вот если он действительно думает устроить какую-нибудь пакость, вроде той, что сделал с Нью-Авалоном, когда послал этого монстра вместе с прототипами универсалов уничтожить весь город. Тогда да, тогда он заинтересуется тем, по какой причине его верный прислужник не отзывается на зов хозяина. Правда, была тут одна определенная сложность. Нужно было попытаться этого монстра попытаться выманить, чтобы иметь возможность от него избавиться на открытом пространстве. Однако, каким образом им управлял Прометей, парень не знал, поэтому не мог использовать подобные техники. Но ведь можно просто, при помощи ремонтных дронов, его вытеснить и заставить высунуться из своего убежища, и тогда будет проще с ним разделаться. Нейросеть несколько дней готовила эту операцию. Подсылала в тот сектор боевых дронов и дронов-ремонтников. Эти безобидные работяги были нужны именно потому, что боевые дроны в это так называемое подземелье, которое устроили эти красавцы-ученые Нью-Авалона в технических помещениях под уровнем сектора, просто не пролезли бы. Нет, какие-нибудь сверхлегкие дроны-разведчики смогли бы туда нырнуть, но не факт, что они справятся с таким монстром. Туда нужно послать кого-то более серьезного. Но в данном случае главная проблема заключается именно в том, что более серьезный дрон банально уничтожит там все. Так будет проще всего. Он просто выжжет плазмой для себя яму и туда свалится. А то, что там попутно может быть уничтожено различное оборудование, а про записи ученых тут и говорить не приходится, это уже, так сказать, сопутствующий фактор, который парень все-таки предпочитал учитывать, прежде чем совершать серьезные просчеты. Он долго наблюдал, как на видеозаписи, которую ему транслировала нейросеть с видеосенсоров дронов, выглядит вся обстановка в лаборатории, которая его так интересовала. Надо сказать, что там действительно царила сплошная разруха. Это было то самое место, о котором даже в архивах Прометея старались не упоминать. Не просто забытое, а намеренно стертое из протоколов, будто сама его память способна отравить разум. Когда-то это было сердце экспериментов по созданию универсальных солдат, монстров нового поколения, сочетающих биомеханику, псионику и генетическую гибкость. Здесь рождались чудовища, и именно отсюда начался их исход. Та самая катастрофа, уничтожившая весь город. Теперь этот уровень был всего лишь гниющим склепом науки, запертый под десятками метров обрушившихся конструкций, забытый даже техническими дронами. Но Морок, последний, самый совершенный из порождений Прометея, выбрал именно это место своим логовом, возможно, по остаточной памяти инстинкта, или потому что здесь до сих пор пульсировало искаженное, жуткое эхо прошлого. Серк наблюдал за происходящим через сенсоры легкого ремонтного дрона, узкого скользящего механизма, рассчитанного на бесшумное передвижение и работу в условиях крайней опасности. Экран заливал тусклый зеленый свет инфракрасного спектра. В обычном свете дрон не видел ничего. Все было затянуто густым вязким туманом. Эта мгла была не обычной атмосферной аномалией, а концентрированной массой спор, источаемых из горба Морока, вкраплениями дрожащих феромонных облаков, насыщенных микроспорами, способными влиять на восприятие. Даже фильтры дрона начинали сбоить, а сенсоры на доли секунды показывали невозможное. Движущиеся силуэты, вспышки вспышки света или даже какие-то звуки, словно сама среда пыталась ввести в заблуждение чужака, побеспокоившего ее. Иногда казалось, что стены шевелятся, что голос зовет, что шаги звучат сзади. Серк уже ощущал легкое давление в сознании, словно пси-волны от Марокко пытались пробиться даже сквозь интерфейс нейросети. Сама же заброшенная лаборатория сейчас представляла из себя свалку некогда грандиозной техноархитектуры. Разбитые лифтовые шахты, коридоры, обрушенные в трех измерениях, провисшие потолки, заросшие слизью и черной плесенью. Раз в десяток метров – остатки биомеханизмов, давно мертвых, частично поглощенных органическим налетом. Там, где раньше светились экраны и вращались манипуляторы, теперь были ржавые руины, застывшие в жестах боли и бессмысленности. На стенах местами еще виднелись символы Дню Авалона, почти стертые, будто их пытались искрести когтями. Дрон двигался медленно, порой останавливаясь, чтобы приглушить электромагнитный фон. С каждым метром сигнал становился хуже, не только из-за затенения и помех. Само пространство словно дрожало под воздействием пси-сигналов, испускаемых Мароком. Каналы связи начинали искажаться, интерфейс становился зернистым, фон начинал мерчать спорадическими пятнами. Но дрон все же добрался до своей цели. Последний зал, некогда известный как камера наблюдения Е. Именно здесь держали жертв, тех самых испытуемых, выживших после генных мутаций, чтобы посмотреть на то, как долго они сохранят человечность. Клетки, когда-то из прочной керамики и пластика, теперь были разорваны, вырваны из креплений. Все стены были испещрены следами когтей, следами зубов, а где-то и чьими-то письменами, выцарапанными в безумии. И вот там, в самом центре, и возвышалось логово Марокко. Это было практически настоящее гнездо, сплетенное из металла и органики. Он, как разумный паук, перетянул массивные листы сплава из стен, согнул их и оплавил, создав панцирную капсулу, внутри которой тлело нечто живое. Время от времени из щелей вырывались пульсации тумана, а поверхность гнезда дергалась, как будто дышала. Сканеры показали, что внутри находится существо колоссальной массы. Формы распознать было трудно. Его тело пульсировало, словно в нем постоянно происходила трансформация. Множество глаз, полупрозрачных, вросших в мясо, горб, как улей, испускающий споры, когтистые лапы, обмотанные остатками кабелей и сенсорных жгутов. Он словно слился с лаборатории и стал ее частью. И он сейчас точно знал, что его нашли. Серк почувствовал это почти сразу. Камера дрона вдруг слегка сместилась, как будто сам дрон начал дрожать. На экране вспыхнули контуры зрачков, смотрящих прямо в сенсор. Никаких движений, только психическое прикосновение, как коготь, легший на затылок наблюдателя. «Он видит меня», — тихо прошептал Серк. И теперь у него не оставалось сомнений. Он знал, где Марок. Если план выманить его наверх еще имел шанс, действовать надо было быстро, потому что это чудовище не просто разумно. Оно ждало. В этот момент тишина в зале, где притаился Марок, была тяжелой, как бетонная плита. Словно сама среда опасалась нарушить покой последнего из порождений Прометея. Туман, насыщенный спорами, вязкий, будто дышал вместе с монстром. Все казалось застывшим, до того самого момента, пока нейросеть Серга не отдала команду. Ремонтный дрон, до сих пор медленно и осторожно исследовавший помещение, резко сменил поведение. Он выбрал одну из уцелевших энергетических подстанций, стоящую на грани работоспособности. У дрона не было оружия, но он был создан для вмешательства в системы жизнеобеспечения и электрообслуживания, и это сейчас стало оружием. Он выпустил складной интерфейсный щуп, подключился напрямую к древнему распределителю и начал перенаправление остаточного напряжения. Несколько искр проскочили по пыльным кабелям. Где-то в глубине коридора замигал старый сигнальный светильник, подавая мертвый тревожный импульс. Напряжение накапливалось, гудело в бетонных плитах, пробегало по каркасу помещения, и вдруг весь зал, где находилось логово Марокко, озарился трескучим полем энергии. Разряд охватил стены, пробежал по полу, задрожал в обломках панелей и ударил по металлической оболочке гнезда. Марок взревел. Не криком, а жутким вибрирующим звуком, проникающим в кости, низким пульсирующим выбросом ярости. Из его тела вырвалась порция спор, и логово разлетелось, как раздавленная скорлупа. Громоздкая фигура чудовища, вся из искаженной биомассы, встала, шевеля когтями и хлыстами-щупальцами. Его тело источало ярость. Он сразу понял, кто был виноват в случившемся. Его взор, пусть и из десятков разрозненных глаз, нашел дрона. И тогда началась погоня. Дрон сорвался с места. Не летел, а буквально скользил над полом, проскакивая под перекрытиями и через трещины, избегая прямых маршрутов. Марок бросился следом, двигаясь ужасающей, почти молниеносной скоростью. Он не шагал, он прыгал, метался, дробя стены, разрывая провода, пробивая перегородки своим мощным телом. Каждый его удар отзывался эхом, будто старый лабиринт сам стонал от боли. «Слишком близко!» — пронеслось в сознании Серга, когда на одной из развилок когтистая лапа едва не рванула корпус дрона, зацепив край шасси и оставив на нем рваный след. Но маленький дрон извернулся, рванул влево, проскочил через узкий технический технический тоннель, где Марок едва протиснулся. Раздался скрежет металла. Глухой удар. Монстр пытался раздробить стены, чтобы вырваться вперед. Погоня шла по пересеченной местности разрушенного комплекса. Через залы, лестничные пролеты, упавшие лифтовые шахты. На одном из пролетов Марок прыгнул с верхнего яруса и врезался рядом с дроном, едва не сокрушив его ударом просвистевших мимо растопыренных когтей. Но дрон снова ушел, взрывным скачком в вертикальную шахту вверх, к уровню поверхности. И тогда выход. Развороченный шлюз, ведущий на улице мертвого Нью-Авалона, открылся перед беглецом, и дрон, пролетев последние метры, вырвался наружу, в серую пыльную атмосферу города. Там его уже ждали. Три боевых дрона класса Цербер, чьи спинные модули пульсировали от перегрева, включили основное вооружение. И когда Марок, раскаленный от ярости, вырвался из проема, его встретил залп из плазменных ускорителей. Три сгустка плазмы ударили одновременно. Один в грудную клетку, второй в горб, третий в голову. Раздался взрыв, искаженный визг, как будто само пространство возражало против этой смерти. Но это было не конец. Израненный Марок метнулся вперед, истекая тьмой и вязкой жижей. Один из дронов получил удар щупальцем и отбросило в сторону, но двое других без эмоций добили залпом в упор, в сердце, в центральный ствол биомассы. Монстр обрушился, его тело затрепетало, разлагаясь и выбрасывая последние споры. Наблюдая за всем этим через экран нейросети, Серк стоял в полном молчании. Картина перед ним была одновременно жуткой и почти гипнотизирующей. Обугленное тело Марока, лежавшее на черной обожженной поверхности заброшенного сектора, все еще двигалось, едва уловимо. Казалось, оно дергалось от остаточных нервных импульсов, но нейросеть быстро подтвердила — это не судороги, а попытки регенерации. Из краев прожженных ран вырастали тонкие жгуты ткани, словно тянущиеся нитями. На месте выжженной груди что-то пульсировало — слабый биологический узел, с трудом пытающийся заново сформировать утраченные внутренности. Даже там, где плазменный заряд пробил голову, оставив зияющее отверстие, начали тянуться щупальца клеточной слизи, искавшие к чему бы прирасти. «Он не должен выжить», — вслух подумал Серк. «Никогда». Он заметил, как даже выгоревшие кости местами начали покрываться новыми слоями хряща, как чернеющая масса под кожей снова начала шевелиться. Хотя этот процесс был медленным, вялым, нарушенным, все же он происходил. Монстр не собирался умирать, но этого не должно было быть. И Серк отдал приказ. «Полная нейтрализация. Сожгите его плазмой. До основания». Нейросеть бесстрастно передала команды дальше, и боевые дроны, все это время находившиеся в боевой готовности, разошлись в треугольник, занимая оптимальные позиции. Модули плазменного оружия зазвенели от напряжения, и воздух перед ними задрожал. Первый плазменный сгусток ударил в центр груди Марока. Тело дернулось, но уже без осознанной реакции. Второй залп вспорол брюхо, расплавив внутренние структуры, на секунду обнажив кишащую сеть органов и гнойных каналов, прежде чем все это испарилось. Третий прошил остатки головы, оставив после себя вспышку, напоминающую миниатюрный взрыв. Череп был превращен в капли плавящегося костного стекла. И еще выстрел, и еще. Дроны не останавливались. Плазменные сгустки с гудением сквозь перегрев долбили тело, превращая его в бесформенный, расплавленный клубок материи, которая даже не горела, а испарялась. Кожа вспучивалась пузырями, кости плавились, мышцы срывались слоями. Огонь прожигал остатки мозга, сжигал даже мельчайшие остатки споровых капсул, которые могли бы воскреснуть в ином теле. Даже земля под телом врага начала сдаваться. Металлизированное покрытие сектора вспыхнуло, размягчилось и потекло, как воск под зажигалкой. Через несколько минут на месте Марока не осталось ничего, что можно было бы опознать. Ни клочка ткани, ни фрагмента кости, ни одного кусочка идентифицируемого органа. Только черная проплавленная яма, в которой медленно остывал расплавленный металл с вкраплениями неизвестного по происхождению биоматериала. Пустота. Вот теперь он точно мертв. Тяжело вздохнув, медленно выдохнул Серк, чувствуя, как напряжение, державшее его все это время, медленно отступает. Он не знал, будет ли это концом. Марок был не просто существом. Он был последней тенью греха, совершенного Прометеем. И теперь в этой черной яме лежало забытое намерение — создать идеального монстра. Теперь оно было испепелено. Навсегда. Серк молча наблюдал. Он знал, что уничтожил не просто монстра. Он стер память о кошмаре, с которого началась гибель Нью-Авалона, о последнем, самом совершенном продукте человеческого безумия и гениальности. И теперь это дело наконец-то было закончено. Закончив с этим монстром, парень снова приказал дронам проверить лабораторию. Но выяснилось, что там практически ничего особо ценного нет. По уровню технологий, по крайней мере тех, что там уцелели, эта лаборатория сильно отставала от лаборатории Прометея, в которую парень забрался, попав в запретный ярус. Поэтому он понял, что если и хочет на борту своего корабля организовать нечто подобное, то лучше воспользоваться технологиями, которые имелись у Прометея. Ведь они, судя по всему, превосходили и даже то, что было у архов, а местная лаборатория даже до уровня архов не дотягивала. К тому же Прометей изучал технологии и самих архов. Дело в том, что архи попали в ковчег не на территории галактики, откуда они убегали, а уже фактически чуть ли не в центре межгалактического пространства. То есть получалось так, что корабли архов использовали какой-то свой способ для путешествия через то пространство. Хотя, по сути, считалось, что эти эти разумные насекомые путешествуют тоже через гиперпространство. По крайней мере, в данных, которые имелись там же, указывалось на то, что их можно было остановить, не дав захватить какую-нибудь звездную систему, если заблокировать к проникновению точку входа в звездную систему, откуда могли появиться эти насекомые. Было известно, по крайней мере, по записям архива, что одна из разумных рас почти 400 лет защищала свою родную звездную систему, пока у них ресурсы не закончились. Они просто вычислили те самые тучки, откуда появляются астероиды Ульи Жуков, и расположили там довольно серьезную сеть боевых станций, полностью автоматических, чтобы исключить, так сказать, человеческий фактор. Хотя людьми, этих прямоходящих существ, больше напоминающих помесь гуманоида и рыбы, было сложно назвать. Но не в этом дело. Важно было именно то, что они до этого додумались. Как факт, все эти сотни лет архи долбились в их звездную систему. И ничего не могли поделать. Все астероиды Ульи, которые только-только входили в их звездную систему, встречал шквал огня. Кстати, в этом самом архиве парень нашел и упоминание о весьма интересном оружии – разгонных пушках. Интересная технология, конечно. Но стоит отметить тот факт, что для такого орудия не нужны специализированные, например, как для тоннельных орудий, металлические болванки. Это орудие может стрелять чем угодно, даже обычным камнем. Так вот, эти самые пушки и сыграли большую роль, потому что возле таких мест данные индивидуумы поставили несколько весьма серьезных пушек, способных запускать вместо снарядов полноценные астероиды. Представьте себе такую картину. Влетает в звездную систему астероид Улей Архов, этакий огромный камень, опутанный силовыми полями защиты и сверкающий лазерными установками, которые повсеместно используют архи, не считая сверхмощных тяжелых плазменных орудий, с помощью которых можно даже планетоид в обугленный кусок камня превратить. И навстречу ему с огромной скоростью несется два, а то и три камня чуть-чуть меньше по размеру. Ну, в половину. Удар такой силы просто раскалывал подобный корабль Улей, после чего, не задумываясь о том, что из себя может представлять этот разбитый астероид Улей, местные жители направляли к нему автоматические зонды, которые, зацепившись за обломки, просто включали одноразовые ускорители, и обломки астероида Улья начинали медленно удаляться как можно дальше от этой звездной системы. Все это было нужно именно для того, чтобы не засорять лишний раз эту самую точку выхода из гиперпространства. Иначе эти обломки могли просто не дать вести эффективный огонь по новым целям. Как уже говорилось ранее, местные жители смогли достаточно долго защищаться от вторжения жуков. Жуки же все не успокаивались и раз за разом посылали новые астероиды Ульи. В конце концов, и эта звездная система пала. Ну хотя бы по той простой причине, что для начала у них просто закончились все астероиды, которые они могли использовать как снаряды. Потом закончились и другие ресурсы уже на планетах, которые им помогали хоть как-то содержать эту систему обороны. А учитывая тот факт, что межзвездными перелетами данные разумные по какой-то причине так и не овладели, можно было понять, что они стали кормом для жуков, когда все ресурсы банально закончились. По крайней мере, в архивах Прометея об этом ничего не говорится. Зато как следует было расписано это самое оружие, которое именовалось разгонными пушками. Именно там, среди схем, некогда спрятанных от чужих глаз, среди сухих описаний, собранных в технические сводки и протоколах полевых исследований, Серк нашел упоминание об этой крайне необычной системе вооружений, которую инженеры-экспериментаторы называли разгонной пушкой. Общий принцип работы заключался в том, что в отличие от тоннельных орудий, которые использовали мощнейшие электромагнитные катушки для линейного разгона специальных снарядов заданной массы, формы и структуры, разгонные пушки работали иначе и гораздо свободнее. Их сердце составляла система концентрических и управляемых по фазе разгонных колец, создающих направленные волны псевдогравитационного импульса, сжимающего и толкающего объект сквозь векторную трубу, неважно, шарообразный он или нет. Главное условие заключалось в том, что объект должен полностью проходить через кольца, не касаясь их краев. Остальное дело калибровки и расчета. Основу конструкции разгонного орудия составляли разгонные кольца. Сами разгонные кольца — это гибридная технология, сочетающая квазикристаллические катушки, собранные из нити Лерсия и армированных наноуглеродных рамок с контролируемыми гравитационными контурными узлами. Каждый такой узел может изменять плотность гравитационного давления, сжимать пространство непосредственно вокруг объекта, формировать коридор псевдогравитационной репульсии, создавая своего рода туннель, по которому объект начинает движение с ускорением, превосходящим обычные баллистические значения. Каждое кольцо работает как часть волновой цепи, передающей импульс от кольца к кольцу, как хлыст, разгоняющийся в пустоте. В такой системе может применяться от 12 до 40 колец, в зависимости от мощности и размера, как самой системы, так и объектов, запускаемых в полет таким способом. И в отличие от тоннельных орудий, в которых снаряд обязан быть металлическим, прочным и симметричным, чтобы равномерно воспринимать поля катушек, разгонные пушки могли запускать в полет почти любой объект, если он проходил по диаметру. Камень, кусок обшивки, демонтированный дрон, не разорвавшаяся торпеда, корпус самонаводящегося снаряда и даже труп противника. Все это могло быть снарядом. Разгонное орудие не требовало наличия специальной оболочки, экранировки или идеальной симметрии для снаряда. Если объект не распался в процессе разгона, он вылетал со скоростью в десятки километров в секунду. Еще одним преимуществом такого орудия была возможность запуска объектов с внутренним оснащением, назначением. Ракет с наведением, торпед с реактивным ускорением, мини-дронов, проб и капсул. Все, что в тоннельной пушке попросту сгорело бы из-за перегрузок и электромагнитной бури, здесь сохраняло полную функциональность. Также ценилась и высочайшая адаптивность. В таком орудии не нужно было подгонять снаряды под калибр. Даже обломки или фрагменты металла, при грамотной наводке, могли быть превращены в смертоносные снаряды. Была также и возможность применения вне военного назначения. Разгонные пушки могли запускать грузы, контейнеры, спасательные капсулы, строительные блоки с высокой точностью на орбиту или в нужную точку планеты, минуя двигательную тягу. Хотя у такого оружия были и недостатки. Громоздкость. Чтобы разогнать объект до значительной скорости без разрушения, система разгонных колец должна быть протяженной и стабилизированной. Даже на минимальной конфигурации она занимала на 50-70% больше пространства, чем тоннельная пушка сопоставимой мощности. Не стоило забывать и массивные энергозатраты. Каждое кольцо такой системы требует индивидуального питания и синхронизации, особенно при запуске тяжелых объектов. Было и некоторое ограничение на размер запускаемого тела, и оно определяется диаметром разгонного канала. Все, что больше, просто не пройдет. Такое оружие использовалось даже на орбитальных платформах. На некоторых старых станциях, по данным Прометея, подобные пушки использовались не как оружие, а как ускорители для запуска малых исследовательских кораблей, ускорения грузовых модулей с предварительным импульсом, вывода спутников без использования топлива на необходимую орбиту. И теперь с появлением в его руках технологии свернутого пространства, Серк рассматривал возможность разместить компактный разгонный модуль прямо на борту будущего собственного корабля. И все только потому, что разгонные пушки имели особую нишу в боевом применении. Их использовали для запуска торпед с дополнительным импульсом, перед тем, как торпеда успевала активировать свой двигатель в виде скрытых артиллерийских узлов, стреляющих обломками или фрагментами через пылевые завесы, как орудие последнего шанса, загружая в ее ствол все, что было под рукой, и засыпая противника безумным шквалом импровизированных снарядов. После изучения подобной информации, Серк долго в задумчивости смотрел на голографическую схему, развернутую в воздухе перед его глазами. Он понимал, что разгонная пушка — это определенная гибкость и хаос, так как подобное орудие в своей непредсказуемости способно сделать снарядом абсолютно все. А в мире, где противник мог принимать любую форму, это было не просто преимущество. Это было необходимостью. Учитывая все эти спецификации, парень понял, что подобные универсальные орудия ему действительно пригодились бы. Все только по той причине, что с помощью этих разгонных пушек можно было бы не заморачиваться о боеприпасах. Да, было бы неплохо использовать те снаряды, которые дают самый эффективный выход при столкновении, а это обычно те самые цельнометаллические болванки, которые используют тоннельные орудия. Однако, немного подумав, парень понял одну уязвимую часть этой ситуации. Дистанция. Да, эти орудия могут стрелять на огромные расстояния, что разгонные, что те же тоннельные. И даже, примерно по своему принципу действия, а в частности по запуску снарядов при помощи разгоняющих их полей, они сильно схожи. Точность попадания при надлежащем наведении у них тоже почти одинаковая. Только даже в этой ситуации есть некоторые нюансы, что делают их абсолютно разными. У тоннельных орудий шахта того самого канала ствола ограничена. И все только потому, что дойдя до определенного момента, снаряд уже не ускоряется. И дополнительные секции с катушками, если все же попытаться их добавить, будут не только не ускорять снаряд, а даже более того, они будут его даже замедлять. Все только по той причине, что электромагнитные поля в данном случае просто не будут успевать, и вместо толчка будет как бы задерживающий рывок. Так что у них этот вопрос был весьма проблемным. Есть определенная длина орудия, за которую выступать не стоит. И скорость снаряда тоже определенная. Быстрее он не разгонится. У разгонных же орудий есть такой фокус. Именно из-за плавности разгона они длиннее, а катушки стоят реже. То есть, если вся эта система правильно настроена, то она успевает среагировать даже на максимальную скорость снаряда. Как результат, если использовать, например, не столько катушек, сколько стоит в тоннельном орудии, а хотя бы в половину больше, в частности имеется в виду разгонные кольца, то снаряд будет лететь почти в половину быстрее, чем снаряд, выпущенный из тоннельного орудия. То есть и цели он достигнет быстрее. При этом не стоит забывать и о том, что из такого орудия можно выпускать, как уже говорилось ранее, и торпеды с ракетами. К чему парень сосредоточился именно на этом нюансе? Ответ на этот вопрос тоже очень прост. Как уже говорилось, у этих орудий есть одна маленькая проблема — расстояние. Ну так такая проблема вообще-то у всех орудий есть. У кого-то больше, а у кого-то меньше. Но речь не об этом. Речь идет именно о том, что в сложившемся положении приходится учитывать расстояние до цели. Если цель крупная, то она увернуться от такого выстрела вряд ли сможет. Как ни крути, но у любого крупного корабля есть инерция. То есть изменить свое движение кардинально и достаточно быстро большая цель попросту не сможет. И поэтому столкновение с таким снарядом для нее практически неизбежно. Чего не скажешь про корабль, например, среднего класса. С линкором-то все понятно. Он и разгоняется тяжелее, и поворачивает медленнее. А вот, например, тот же крейсер, даже тяжелый, такой корабль поворачивает куда быстрее и может изменить свой курс движения в самый неподходящий момент. То есть, может все-таки избежать столкновения с выпущенным с такого орудия снарядом. Да что там тяжелый крейсер? Даже линейный крейсер маневрирует как минимум на треть быстрее, чем тот же линкор. Но, как уже говорилось ранее, суть проблемы не в этом, а в том, что подобная цель становится слишком подвижной для таких орудий. И тратить снаряды на выстрелы по более маневренной цели будет бессмысленно, а подпускать в ближний бой такой корабль было бы тоже не совсем желательно. По той простой причине, что если твой корабль менее маневренный, ему будет сложно уследить за такой целью вблизи. То есть противник будет по тебе долбить безнаказанно. По крайней мере, сам противник так будет думать. Однако, если в качестве снарядов использовать непростые металлические болванки, которые только за счет кинетической силы удара могут разнести целую станцию в прах, а те же торпеды, к примеру, то можно получить весьма интересный результат. Для начала, такая торпеда получится очень быстрой, фактически гиперскоростной, ведь на скорость, которую она получает от своего двигателя, наложится еще и та скорость, которую она получит в разгонном орудии. Да даже если такая торпеда будет двигаться с обычной скоростью снаряда из тоннельного или разгонного орудия, это уже достижение. По сути, такую торпеду перехватить будет просто невозможно. От нее можно попытаться уклониться, но как ты уклонишься от летящего на огромной скорости снаряда? Да, тот же средний корабль может попытаться извернуться, но в этой ситуации они не учитывают того, что эта ракета может и сама успеть маневрировать. Если у нее стоит хороший блок наведения и вычислитель, который успеет рассчитать направление маневра и то самое расстояние, на которое сместится корабль противник, то эта торпеда просто не даст кораблю цели ни единого шанса. Даже если тот сдвинется с потенциальной точки столкновения с снарядом из тоннельного орудия, то от этого снаряда из разгонного орудия он уже никуда не денется. Торпеда сама сманеврирует и все равно попадет в цель. Да, стрелять по малым кораблям или легким крейсерам из такой пушки будет просто бессмысленно. Это все равно, что с гаубицы по мушкаре стрелять. Как говорится, если зашибешь, то только ближним разрывом. Так что можно было понять интерес парня к такому оружию, которое могло действительно стать весьма серьезной проблемой для его врагов. Честно говоря, сам парень почему-то не понимал того факта, что сами архи, столкнувшись с эффективностью такого оружия, не стали его применять. Неужели только по той причине, что для него все равно нужны какие-то снаряды, кроме реакторов и накопителей энергии? Да, они использовали в основном лазеры и плазму, и с этим никто не спорит. Использовали, и даже весьма эффективно. Об этом могли все сказать, кто сделал глупость и подпустил их корабли Ульи к себе вплотную. Но при всем этом они были ограничены дистанцией. Конечно, лазеры — это дальнобойное вооружение, и на любом корабле Арха, включая тот же самый астероид Улей, было как минимум несколько тяжелых батарей, дальнобойных лазерных установок. Но они не всегда были эффективны. Например, если у корабля противника тяжелая броня, да еще и с зеркальным напылением, то нанести ему вред можно разве что приблизившись вплотную. Только тогда перегретое напыление начнет пропускать температуру, а не просто отражать лазер, так что броня все же начнет плавиться. Но кто сказал, что противник, который использует такую броню, позволит врагу подойти вплотную, да еще и бить в одно и то же место? Это даже предполагать глупо. Однако, когда они подходят вплотную, то астероиды Ульи, и даже с большим удовольствием, используют свои сверхтяжелые плазменные пушки. Надо сказать, что это очень опасное оружие, ведь выходной канал у таких монстров, как понял парень по имеющимся записям в архиве Прометея, могут иметь весьма приличный размер. Не менее нескольких метров. Такой шар плазмы, да еще и практически в упор, тут никакая броня и никакие силовые щиты не помогут. Вспомнив про этих разумных жуков, парень снова вздрогнул. Ведь по сути, не стоило забывать и о том, что корабли архов напали на ковчег уже в межгалактическом пространстве, то есть они не могли идти туда через гиперпространство. Неужели жуки решили направиться в другую галактику фактически своим ходом? И сколько бы лет они так летели? Десятки, а может быть и сотни тысяч лет. И то далеко не факт, что долетели бы. Все-таки не стоит забывать и о том, что даже галактики смещаются. Так что у них рано или поздно все равно закончились бы все ресурсы, и их корабли просто превратились бы в своеобразное и никому не нужное и бессмысленное напоминание о глупости, болтающейся в темноте межгалактического пространства. Нет, тут было что-то еще. Однако, несмотря на все старания Симы, в доступных ей архивах Прометея так и не обнаружилось упоминание о том, что у жуков мог быть другой способ перемещения в пространстве. Но был один нюанс, который все-таки она обнаружила. Это был нюанс, касающийся двигателей на антиматерии. Оказалось, что на некоторых астероидах-ульях были обнаружены запасы антиматерии, которую действительно можно было бы использовать как топливо для двигателя, который не привязан к гравитационным возмущениям как галактики, так и звездных систем, чем в частности и пользуется так называемый гиперпривод. Ведь если корабль будет находиться не рядом с звездной системой, а где-то далеко, использовать гиперпривод в принципе будет невозможно. То есть получается так, что жуки использовали как минимум две подобных технологии для перемещения в пространстве. Однако на тех кораблях архов, которые попали на ковчег, антиматерии не было. В тех реакторах, которые парень обнаружил, использовалась не антиматерия, а другой способ воспроизводить энергию. Причем, надо сказать, не такой уж и эффективный. На ковчеге, по крайней мере в своеобразных подстанциях, использовались реакторные схемы более эффективные. Да, основная энергетическая система ковчега вообще поражала сознание. Когда Серк узнал о том, что именно является ядром энергетической системы ковчега, то едва сознание не потерял от испуга. По сути, эти ублюдки-ткачи заперли звезду в центре ковчега. Да, там была всего лишь часть звезды, но энергии от нее хватало, и могло еще хватить на десятки, а может быть и сотни тысяч лет. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что рано или поздно эта звезда все равно выйдет из-под контроля. И тогда ковчег просто исчезнет в вспышке сверхновой. Маленькой, конечно, однако все же сверхновой. Появится маленькая туманность, по сути микроскопическая, и ее даже никто и не заметит. Ну додумались же до подобного, значит у них ничего более надежного не было. Хотя сейчас парня интересовало даже не это. Он принялся интересоваться тем, есть ли возможность обзавестись антиматерией, хотя бы за счет использования технологий ковчега. Да, у него уже был небольшой контейнер с чем-то подобным, но что-то подсказывало парню, что это будет не так-то и легко, как может показаться на первый взгляд. По крайней мере, запасы этого антивещества могли бы ему помочь, хотя бы в качестве оружия. Например, если взять ту же торпеду и в боеголовку вместо боевой части вставить капсулу с антиматерией, которая займет куда меньше места, чем взрывчатка, а вычислительный блок усилить специально, хоть и малым, но полноценным искусственным интеллектом, такой снаряд получится безумно дорогой, но весьма эффективный и разрушительный. Ведь торпеды и ракеты, несмотря на всю свою управляемость и эффективность, проблемны именно в том, что их можно перехватить. Системой защиты, например, из тех же пульсаров, или если корабль использует артиллерийско-пушечное вооружение, те же зенитные автоматы могут перехватить быстро летящую цель вроде ракеты или торпеды. Однако, если ракета или торпеда будет двигаться с невероятно большой скоростью, то такие зенитные средства просто не смогут ничего сделать. Они не перехватят подобный снаряд. В принципе. А вот сам этот снаряд может добавить много неприятных минут, а вернее мгновений членами экипажа такого корабля. Если, например, в боеголовке ракеты использовался заряд из антиматерии. Много не надо. Будет достаточно даже 1 грамма, чтобы не только какой-нибудь тяжелый и хорошо защищенный корабль просто испарился, но и пара-тройка кораблей поблизости тоже либо исчезли в вспышке пламени аннигиляции, либо получила такие повреждения, что дальше сражение продолжать будет просто некому. Да, использовать такое оружие в бою, когда можно попытаться захватить какие-нибудь трофеи себе на пользу, было бы жестоко и даже глупо, так как после такого удара и собирать-то нечего будет. Однако тут речь идет не об этом, а о том, что подобную фишку можно использовать против врагов именно в тот момент, когда тебя загнали в угол, когда ты остался фактически прижат спиной к стене и вывернуться уже не сможешь. Например, когда врагов оказалось слишком много. Что произойдет, если враги, которые тебя приперли к стенке, в одно мгновение потеряют 1, может быть 2, а то и 3 тяжелых боевых корабля? Просто так, от 1 удара. Скорее всего, в этой ситуации такой противник очень сильно задумается о том, а стоит ли с тобой вообще связываться. Может быть, с тобой лучше дружить, потому что подобный противник становится для них очень неудобным. И в результате, вместо добычи в такой ситуации они получат только проблемы. Как уже говорилось ранее, такие индивидуумы, которые пытаются отхватить что-то чужое, при этом не потерять свое, прекрасно умеют в таких ситуациях реагировать на изменения обстановки. Нет, никто не спорит о том, что всегда можно наткнуться на каких-нибудь фанатиков или даже просто идиотов. От таких индивидуумов тоже никто не застрахован. Тут уж ничего не поделаешь, однако оружие последнего шанса лучше иметь под рукой. Естественно, что храниться оно будет в самом защищенном месте. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что реакторы на антиматерии вырабатывают куда больше энергии, чем обычные реакторы, поэтому их эффективность превосходит все остальное. Возможно, ткачи, если бы не нашли подобного решения, связанного с какой-то звездой, которую так нагло использовали, впоследствии решили бы использовать именно антиматерию. Это был интересный момент, которым парень собирался воспользоваться. Как уже говорилось ранее и не раз, он не весь закрытый сектор исследовал. Там еще много ярусов было, куда, скорее всего, вообще никогда не ступала нога человека. Да что там человека? Туда, судя по всему, никогда и никакой живой разумный не попадал. Вот туда сейчас и пытались постепенно пробраться наноботы под управлением нейросети парня. А также и дроны-ремонтники, которые, вроде бы обслуживая оборудование, постепенно заходили все глубже, заражая территорию таким образом, чтобы Прометей и даже не догадывался о том, что происходит у него под носом. Уж что-что, а этого искусственного ублюдка информировать о своих планах Серк точно не собирался. Поэтому его дроны-ремонтники имели все необходимые инструкции, и в первую очередь они должны были привлекать к себе внимание со стороны тех самых малых искусственных интеллектов, являющихся ретрансляторами на ярусах и уровнях. Да, к ним дроны подбирались очень аккуратно, хотя и уходило на это все куда больше времени, но там в основном действовали наноботы, а вот когда сам этот искусственный интеллект получал такое заражение и в конце концов все же подчинялся, вливаясь в единую внутреннюю сеть под контролем нейросети парня, тогда дело оставалось за малым. В дело включались и остальные дроны. Учитывая возможность этого искусственного интеллекта отдавать приоритетные команды, дальше все было уже делом техники. Но даже так Серк не торопился. Он хотел найти ответы на свои вопросы, ведь он понимал, что по сути у этих разумных, которые отправляли ковчег, явно были еще секреты, и он надеялся раздобыть все, что только возможно, прежде чем ему придется покинуть это место. Как своеобразную компенсацию, как себе самому, так и всем своим предкам, что оказались в этой ловушке под названием ковчег. За всеми этими нюансами парень едва не забыл о том, что ему тоже нужно что-то есть и чем-то заниматься, кроме планирования своего бедства с ковчега и проектирования корабля. Поэтому он снова отправился отправился на охоту, все еще размышляя над тем, что сможет впоследствии сделать и какие результаты получить, если доберется до секретов Прометея и, возможно, даже сумеет заразить наноботами даже этот искусственный интеллект, что в конце концов может дать его товарищам по несчастью вырваться из этой клетки, хотя бы в какую-нибудь одну из звездных систем поблизости. Да, парень не сомневается в том, что конфликтов избежать не получится, ведь для того, чтобы нормально расселить разные расы по разным звездным системам, придется очень постараться, но что-то все равно подсказывало Сергу, что не все будет так гладко, как планируется. Например, он уже догадывался о том, что если представители расы демонов, тех же Волькрейн, отселить от людей, то эти разумные много потеряют, и в первую очередь они потеряют рабочую силу, так как, по сути, уже можно было понять главное, они стали узкоспециализированными, они бойцы, воины, кто как называет эту специализацию, но они не работают, в частности, как простые трудяги. Они не пытаются работать с техникой, не пытаются ее обслуживать. Для них это недостойное внимания занятие. То есть им нужны те, кто будет на них работать, кто будет выполнять всю черную работу. А если людей рядом нет, то этим придется заниматься самим демоном. А они за эти десятки тысяч лет, пока летели на ковчеге, просто отвыкли от этого. В принципе, значит, можно понять, что оказавшись где-то на отшибе в гордом одиночестве, без возможности оставить кого-то на себя работать, демоны, скорее всего, обрушатся в дикость. Как ни крути, но любая техника рано или поздно выходит из строя, и если ее некому ремонтировать, то в сложившемся положении они действительно окажутся в проигрыше, как бы ни пытались извернуться. Люди же наоборот, они сохранили как рабочий класс, так и ученых. Да, воинов у них маловато, тут уж ничего не поделаешь, но воинов можно будет потом воспитать. Когда есть чем и на чем, это не проблема. У демонов же начнется деградация. Скорее всего, они банально начнут друг с другом воевать, пытаясь доказать друг другу, что способны на большее. Как результат, им придется в конце концов идти на компромисс, а они за эти тысячи лет так и не научились этому факту. То есть у них не будет выбора, и они будут вынуждены либо пытаться завоевать людей, чтобы те на них работали, либо просто исчезнуть. А если их от людей будет отделять целая звездная система, а то и не одна, как они доберутся до людей, если у них нет возможности и технологий для этого? Что-то парень сомневается в том, что Прометей собирался при подобной колонизации выделять разумным не только технологическую возможность просто наладить свою жизнь на планете, но и дать возможность для полетов в космосе и даже между звездами. Ведь по какой-то причине этот древний ИИ уже давно отсек разумных, вроде тех же демонов, от их собственных технологий в виде кораблей, которые находились в ангарах Ковчега. По сути, демоны сейчас даже воспользоваться ими бы уже не смогли. У них знаний для этого нет. Хотя на борту этих кораблей дроны Ковчега и обнаружили своеобразные вычислительные системы и банки данных, в памяти которых хранилось практически все необходимое. Однако, чтобы ими воспользоваться и иметь возможность все это не просто использовать, но и делать это эффективно, нужны были знания и опыт, которых у этих современных демонов уже нет. Вот это и плохо, ведь по сути, они даже не могли восстановить те технологии, которыми ранее владели. То есть даже несмотря на весь свой гонор и зазнайство, они сейчас зависели от людей. Думая об этом всем, парень снова тихо хмыкнул, а потом махнул рукой. Да сколько можно думать про тех, для кого он сам всего лишь какой-то отсталый мусор? Ведь демоны его даже за человека не считали. Вернее, человеком-то они его считали, но для них само понятие «человек» — это было что-то низшее и недостойное. Поэтому можно понять, что для них он всего лишь существо второго сорта. И ровней себе они его никогда не считали и не будут считать. И это был факт. Так почему он должен за них переживать? Правильно, ему ни к чему это делать. Поэтому, снова вздохнув, парень уже в который раз коротко махнул рукой, дав отмашку нейросети, чтобы та продолжила работать с наноботами, и старательно искала дополнительные возможности ущипнуть Прометея за его мягкое подбрюшье. Ну, у всех животных подбрюшье — это очень слабое место. Возможно, у Прометея оно тоже есть, но такое место обычно не только самое слабое, но и самое болезненное, так что реакция может последовать незамедлительно. Именно поэтому и нужно сделать все очень аккуратно. Пусть до сих пор мучается в неведении, а вот когда этот ИИС похватится, честно говоря, парень надеялся к тому времени уже покинуть ковчег, а то и вообще самому Прометею как следует жизнь подпортить, по возможности. А потом пусть бесится, как ему влезет, а то придумал тоже. Издеваться тысячу лет над людьми и думать, что никто из них до него не доберется. Зря он так думал. Вообще-то на Земле было такое животное. Крыса. Слабая, трусливая, до определенного момента. Вот когда ты загонишь ее в угол, то крысе становится наплевать на то, какого ты роста и насколько ты можешь быть опасен для нее лично. Она бросается в атаку. Вот и сам паренек сейчас ощущал себя таким существом. Просто загнанным в угол. Либо ты будешь прогрызать себе дорогу, либо тебя просто убьют. Так лучше умереть в борьбе, чем позволить себя использовать, а потом выбросить, как какой-нибудь мусор.